12 мая говорили торжественно на площадях, что мнимый Димитрий есть царь поганый, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни единожды не мылся в бане с свою поганую царицею, что он без сомнения еретик и не крови царской. Лжедимитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец. Растрига велел боярам допросить его, но бояре сказали, что сей человек пьян и бредит, что царю не должно уважать речей безумных и слушать немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие 3 дня приметно было сильное движение в народе. Разглашали, что лжедимитрий для своей безопасности мыслит изгубить бояр, знатнейших чиновников и граждан, что 18 мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Сретенском, их всех перестреляют из пушек, что столица российская будет добычей ляхов, коим самозванец отдаст не только все домы боярские, дворянские и купеческие, но и святые обители, выгнав оттуда иноков и женив их на инокинях. Москвитяне верили, толпились на улицах днем и ночью, советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки. Уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему пану, старшему из друзей Растригиных. Немцы остерегали лжедимитрий и ляхов, остерегал первого и Басманов, один из россиян. Но самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному воеводе Сендомирскому: «Как вы, ляхи, малодушны!» А послам Сигизмундовым: «Я держу в руке Москву и государство, ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь с 15 на 16 мая схватили в Кремле 6 человек подозрительных, пытали их как лазутчиков, ничего не сведали, и лжедимитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей. Он велел другим быть дома, в готовности на всякий случай, велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своей боязнью. 16 мая иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия. Все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в 6 от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружина Шуйского всю ночь овладели 12 воротами московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы. А лжедимитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже ознаменованных для кровавой мести. Россияне скрытно поставили знаки на онах в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на царскую, но стрельцы и хранители или сами были в заговоре, или не думали кровью русскую спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части москвитян, ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностью вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к ляхам, действовал и стыд иметь царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.